Глава 22. Не знаю, правда ли решился я на эту глупую, гигантскую, чрезвычайно серьезную трату сил ради наших отношений, но в любом случае точно ради самого себя. Не успела Катарина вернуться из Хаффейлланда, как Ханс на свидании в кафе подтолкнул к ней по столу коричневый бумажный конверт с новой кассетой. Хорошо, что она по дороге к трамваю встречает Анну. Хорошо, что Анна учится в Ростоке, а с сентября снова здесь, в Берлине. Хочешь, что-нибудь вместе приготовим? Хорошо, что у мамы и Ральфа ровно в 5 часов вечера всегда принято подавать аперитив. Мама с Ральфом выпивают по 2-3 рюмки коньяка. Катарине традиционно полагается вишневый ликер. Потом еще заглянула к Сибилле. К сожалению, зря. Понятно же было с самого начала, что то и не будет дома. Вечером по пути домой на отрезке Шонхаузер-аллея, проходящем над землей, она видит в окнах свечи, зажженные в знак солидарности с теми, кто требует политических перемен. Ханс за последние недели не раз осмеивал этот обычай инакомыслящих. И говорил, что так мещански обставлять свержение власти вполне в духе немцев. А вот мимо нее мгновенно проносятся смазанные очертания Гефсиманской церкви, где друзья Катарины договорились сегодня вечером встретиться, чтобы совершить революцию. А Катарина тем временем в 7-й раз сидит дома в наушниках и слушает, что надиктовал ей на пленку Ханс. Сторона А. Сторона Б. 60 минут. Горести и беды этого лета не должны были выпасть нам на долю. Корабль попал в шторм. Началась сильная качка. Людские толпы бросают с одного борта на другой. И только туда, где сидит перед магнитофоном Катарина, не проникает ни рокот волн, ни грохот, ни крики, ни требования, ни возмущенные возгласы. Там не обсуждаются проекты преобразования общества. Там все тихо. Там сидит Катарина с наушниками на голове. Горести и беды этого лета не должны были выпасть нам на долю. Неудачи, которые обрушились на нас с апреля, главным образом вызваны твоим внутренним настроем. То, что мы будто бы чувствуем одинаково, оказалось иллюзией. И отчетливее всего проявилось это 1,5 года тому назад, когда открылся твой обман. Однако это убеждение и сейчас раз за разом оказывается иллюзией, хотя и проявляется по-другому. Словно сквозь воздух прошла Катарина сквозь волнение этого дня. Далеким эхом еще отдаются у нее в сознании несколько фраз из всего, чем заняты в это время остальные. Будущий живописец сегодня утром в электричке, увозивший их назад в Берлин, зачитал им воззвание, которое носил с собой во внутреннем кармане кожаной куртки. «Мы решительно выступаем против того, чтобы угнетение со стороны партийной бюрократии сменилось капиталистической эксплуатацией. Почему участие трудящихся в принятии решений и рабочее самоуправление в том виде, в каком его практикуют в Советском Союзе, нельзя опробовать и у нас?» «Рабочее самоуправление», — думает Катарина, но тотчас же забывает эти слова. «Как ты теперь даешь мне понять, летний отпуск в этом году казался тебе тягостным? Так вот откуда тайное нежелание быть со мной, с таким трудом скрываемое. Теперь я мысленно хочу перенестись в наш прошлый, катастрофический год, когда мы, счастливые, лежали вместе в нашем лесочке, и ты исполняла все мои желания». «Участие в принятии решений», — вспоминает она, и вот уже эти слова снова куда-то уплывают. «Неужели удастся сохранить хорошее и одним махом отрезать плохое?» — спросила у нее сегодня Анна. Какой ответ она могла ей дать? Социализм должен обрести теперь свой подлинный демократический облик, но не должен погибнуть. Так значится в бумаге, которую подписали и за аперитивом показали ей мама и Ральф. В поисках жизнеспособных форм человеческого сосуществования люди нуждаются в альтернативах западному обществу потребления. Нельзя повышать благосостояние за счет бедных стран. Ее мама выглядела очень взволнованной, как будто это она молодая девушка, а не Катарина. В катастрофическом году счастливее, чем сейчас. Что это значит для нашего будущего? «Жизнеспособные формы человеческого сосуществования», — думает Катарина. «Добро», — думает Катарина. «Зло», — думает Катарина. А потом опять ничего не думает. В самом начале, в первые полгода вместе с Хансом, когда она еще жила у мамы, в те вечера, когда они с Хансом не могли встретиться, тишина представлялась ей чем-то, что их связывает, ведь тишину эту наполняли мысли о нем. И вот она лежала на своей латунной кровати и вслушивалась в тишину, словно протягивая к нему невидимую нить. А он, как она надеялась, сидел у себя в эркере и вслушивался в тишину, тоже словно протягивая к ней невидимую нить. И чем глубже было разделяющее их молчание, тем прекраснее оно ей казалось, ведь это означало, что оно содержит в себе тем более невысказанного. Теперь он говорит с ней, но в действительности сидит со своей семьей за ужином. А когда она нажимает на кнопку «Стоп» своего магнитофона, тишина превращается просто в отсутствие любых звуков. Слышат ли еще мертвые под землей, как, например, проезжает мимо кладбища трамвай, или как лает собака? Катарина берет ключ и мелочь, еще раз спускается вниз к телефонной будке, бросает в прорезь 20 пфенингов, набирает номер мамы и спрашивает: «Моя куртка все еще висит у вас? Кстати, а какой номер у зубного?» Говорит: «Я в воскресенье буду рядом с вами. Заглянуть к вам на обед?» А мама говорит: «Девочка моя, я о тебе беспокоюсь».